Глава 16. Наперекор правилам. Снова утро и снова крики. Приоткрываю глаза и тут же жмурюсь от бьющего в лицо солнечного света. В первую секунду я слегка дезориентирована, а потому не понимаю, откуда доносится гвалт. Хорошо, что в отличие от вчерашнего дня будят нас не истеричные вопли местного завхоза. «Шестеро! Я ненавижу эту академию!» Доносится натуральный рык со стороны кровати Лери. «А что происходит?» Сонно потягиваясь, интересуюсь я. Сажусь на кровати и с любопытством смотрю на Миру, которая наблюдает за происходящим на улице. «Я не совсем понимаю», — доносится от нее растерянная. «Там Армониан, Рейвард, еще с десяток драконов, и все они ползают по розе, которую ты вырастила». «Чего?» Вскакиваю с кровати так, будто и не проснулась минутой ранее. Я бодра, свежа и готова наводить разборки. В конце концов, это мое творение, и я обязана встать на защиту редкой красоты. Деликатно отодвинув принцессу, прилипаю к стеклу и от удивления раскрываю рот. Драконы и впрямь изображают ящериц, ползают по лозам и что-то собирают. Снизу, периодически покрикивая на студентов, за всем процессом следит высокая, очень в теле женщина, чьи пшеничные волосы косой обернуты вокруг головы. Судя по наряду, состоящему из форменного платья и короткой мантии, возглавляет этот отряд гекконов, одна из преподавателей Иларии. Окружает драконицу целая толпа студенток, которые, видимо, до верхолазания не допустили. Там еще и Клео. Мира кивает на бегающую вокруг магистра блондинку. «Давно они тут?» — спрашиваю я, неотлучно следя за Рейвом. Как ни стараюсь, а взгляд сам собой находит его среди этого настенного воинства. Без студенческого кителя все вокруг видят, как под тонкой тканью рубашки перекатываются скульптурно вылепленные мышцы дракона. И судя по восторженным воплям драконец, которые реагируют на каждое действие Рейва, у него тут своя армия фанаток. И это внезапно бесит. Настолько, что магия в очередной раз поднимается во мне неконтролируемым всплеском. Но помимо подъема силы, меня обдает странной леденящей волной. Всего на секунду впадаю в замешательство, как над нашими головами появляется Лири, распахивает окно и недовольно кричит. «Вы в своем уме? Тут люди спят. Нам на учебу скоро, а вы мешаете здоровому сну. Вам рассказать о пользе режима? Если не доспать нужное количество часов, можно и магии лишиться». Лири и дальше распаляется, выливая все свое раздражение на головы опешивших драконов и не менее удивленные преподавательницы. А мы с Мирой только и можем, что обмениваться ехидными смешками. О, да! Сейчас чешуйчатые познают всю прелесть сварливого характера невыспавшейся альвы ночи. «Простите!» Не выдержав, кричит в ответ преподавательница. «Мое имя Патриша Делавир. Я магистр зоологии и, в частности, занимаюсь изучением редких магических животных. Спасением последних мы тут и занимаемся. Кого спасаем?» Тут уже мы с Мирой вдвоем высовываемся в окно, за что получаем тихое шипение со стороны Валейт. «Халаты накиньте, дуры!» И правда, мы опять рискуем продемонстрировать наши пижамы. Шорты, конечно, лучше бы никому не видеть. Но пока мы высовываемся лишь по пояс, а сверху и на мне, и на Мире, форменные футболки с эмблемами Академии Пацифаль. Все прилично. Однако взгляд, которым в этот момент меня награждает Рейв, далек от невинного. Будто на мне не футболка, а одно белье. «Так кого спасаем, госпожа Делавир?» Чуть охрипшим голосом интересуюсь я. А сама приглядываюсь к студентам, замершим на лозе, как огромные жуки-собиратели. На поясах у них закреплены большие продолговатые контейнеры из прозрачного стекла. И внутри копошится нечто, похожее на клубок сплетенных серебристо-янтарных гусениц. «Иллария благословила нас возрождением шушариковой популяции!» Громогласно, с торжественно-триумфальными нотками возвещает Патриша. «И я даже с высоты нашего этажа вижу, каким восторгом горят ее глаза. Мало того, что с вашим приездом в Академии возродилась грибница сетевиков, так еще и гусеницы шушариков облюбовали проросшую розу Иларии. Это ли не знак нашей богини?» Пока стоящие вокруг преподавательницы студентки поддерживают ее дружными охами и ахами, мы с девочками в шоке переглядываемся. Вот и мы в шоке. У подоконника появляется Армониан. Принц в своей привычно расхлябанной манере подмигивает Мире, отчего-то внезапно заливается румянцем. «Разреши небольшой утренний подарок. Мне кажется, тебе должно понравиться». Арм протягивает принцессе небольшую картонную коробочку. «А теперь прости, мне надо продолжить сборы. Нам пообещали проставить экзамен по мифической зоологии». Мира, будто онемев, лишь кивает, прижимая к груди подарок. «И если у нее никаких вопросов не возникает, то я намерена еще попытать принца». «Стой! А зачем вам гусеницы? И откуда они вообще взялись?» Магистр что-то там бубнила про чудесное оплодотворение янтарных монархов и что надо было раньше выпустить их из инсектария. Сползая по лозам вниз, отвечает Арм. «А до меня доходит, кто стал проводником божественной воли». Как раз в тот момент, когда наш мотыль-оплодотворитель срывается с потолочной балки и пролетает над моей головой. Причем эмоция, что приходит со стороны Шуша, далеко не дружественная. «А ну стой!» — успеваю вскрикнуть я, бросившись вперед и пытаясь поймать воинственного шушарика, только что узнавшего, что он стал отцом. Но мотылек, хоть и крупный, проскальзывает между моих ладоней. А я внезапно понимаю, что подо мной нет опоры в виде подоконника. «Кара, да чтоб тебя!» Успеваю услышать вопль Лири, а затем сердце подпрыгивает к горлу от чувства полета. И тут же совершает кульбит от резкого рывка. Меня окружают радужные блики, а чьи-то сильные руки аккуратно разворачивают за плечи. «Это превращается в очень странную традицию, не находишь?» Рейв, чье лицо оказывается прямо напротив моего, смотрит на меня со смесью усталости и безысходности, будто он уже смирился с тем, что ему все время приходится меня спасать. И если бы не положение, в котором я сейчас оказалась, непременно бы ответила ему чем-то колким и ехидным. Но, свисая вниз головой, а девочки все-таки умудрились поймать меня за ноги и светя попой в коротких шортах, не до придумывания острот. Да и не лезет мне ничего в голову, потому что все мысли утянуты в фиолетовый омут, что пульсирует сейчас в глазах Рейва. «Мне надо поймать Шуша». Выдыхаю я ему в губы, совсем позабыв и о собственном виде, и о том, что вокруг толпа зрителей. «Согласен», — кивает Гриас. «А то он еще кого-нибудь наградит потомством, и в следующий раз нам придется ползать по дну лунного озера, собирая русалочьих стрекоз». «А такие бывают?» «С тобой ничему не удивлюсь». Губы Рейва дергаются в еле заметной ухмылке. Он еще больше приближается ко мне и проговаривает. «Но сейчас меня больше беспокоит то, что все мои сокурсники видят тебя в таком виде. Будь ты моей невестой, мне пришлось бы их, если не убить, то ослепить». «Хорошо, что я не твоя невеста». Как завороженная шепчу я, чувствуя совсем противоположные эмоции. «Да, хорошо». Соглашается Рейв, но в его голосе звучат совсем другие чувства. «Мои». Между нами снова искрит. Меня неотвратимо тянет к Рейву, и это ощущается просто безумно волнующе. Магия снова выходит из-под контроля, скользит к дракону, срываясь с рук тонкими золотистыми нитями. Я подаюсь вперед так, что наши с Гриазом губы практически соприкасаются. Глаза сами собой прикрываются, а по телу пробегает сладкая дрожь, которая откликается в теле дракона. Но в следующий же момент меня ощутимо дергают за ноги. «Эй, голубь аметистовый!» Доносится сверху шипение Лири, и нити, к моему облегченному выдоху, тут же осыпаются сияющими песчинками. Мира не настолько сильно владеет ситовым преломлением, чтобы скрывать наряд Кары. А ну, подтолкни ее назад! И я, и Рейв, будто очнувшись от гипноза, обескураженно смотрим друг на друга. Дракон поднимает голову, с трудом фокусируясь на подругах, а я с осторожностью оглядываюсь по сторонам. Да, на нас все смотрят. Даже из соседних окон высунулись мои сокурсники, среди которых я, к моему изумлению, не вижу Ильки. Но большим шоком для меня приходит осознание того, что зрители меня не видят. Смотрят, но не видят. Мира, выплеснув все силы, создала вокруг меня кокон, сияющий радужными гранями. И именно благодаря ему присутствующий народ не понимает, в каком наряде я тут свисаю вниз головой. «Давай помогу». Арм, поняв, что наш с Грязом разговор закончен, оказывается рядом и протягивает руки, собираясь помочь другу. «Я сам», — ревниво рычит аметистовый чешуекрыл, отчего на лице принца сначала возникает шок недоумения, а потом его губы растягиваются в многозначительной улыбке. «Сам так сам», — Арм отдергивает руки и с той же ироничной ухмылкой на лице разворачивается к остальным драконьим ползунам. «Ребят, сворачиваемся. Больше ничего интересного мы тут не увидим. И не найдем». «Но как же гусеницы?» — кричит снизу магистр Делавир. Рейв, воспользовавшись всеобщей суматохой, подталкивает меня за плечи, помогая девочкам втянуть мое бренное тело обратно в комнату. «Мы почти всех собрали, а остатки унес вон тот мотыль!» — кричит Арм, указывая на Шуша, тушку которого я замечаю у самой кромки сада, где располагаются оранжереи и инсектарий. «Вот же ловелас крылатый! Я из-за него опять влипла, а ему хоть бы хны!» «Спасибо!» — сконфуженно шепчу я, пряча глаза от Рейва. «После того, как я чуть сама его не поцеловала, мне вообще хочется побыстрее ретироваться. Сначала в спальню, а потом и вовсе из Иларии. Хотя последнее невозможно по понятным причинам. Всегда к твоим услугам», — хмыкает Рейв, зля меня своим спокойствием. «Как он так быстро берет под контроль эмоции? Я уже почти залезаю обратно, а Мира, тяжело дыша и вытирая пот со лба, оседает у кровати, как дверь в комнату слетает с петель. На пороге, еле удерживаемый охраной, замирает взбешенный Ильке. «Простите, ваше высочество, он вообще ничего не слышит!» Удерживая Эрто поперек груди, кричит один из стражей. «Как берсянки объелся!» «Отпустите его!» Устало тянет Мира, закрывая лицо руками. «Хотя стойте! Кара, ты хочешь видеть Ильке?» Я не успеваю и рта раскрыть, как мой парень и самоназванный жених взрывается возмущением. «Да о чем вы? Я бежал на помощь!» Он с гневом вырывается из рук охраны и окатывает их взглядом, полным ненависти. «Пока вы тут на посту спите, одна из студенток чуть из окна не вывалилась». «Принцесса, это правда?» В проеме оказывается Кайрис, холодные глаза которого обжигают нас ледяным спокойствием. Он обводит комнату взглядом, чуть задерживаясь на Лири, и в итоге выжидающе смотрит на Миру. «Не совсем так, но все уже в порядке», — кивает принцесса. «Если вы не против, мы хотели бы одеться и спуститься к завтраку». «Хорошо, ваше высочество». Кайрис легко кланяется. «Господина Эрто проводить до его комнаты?» «Погодите!» — взвивается Ильке, одним прыжком подскакивая ко мне. Дергаюсь в попытке отпрянуть, но Эрто хватает меня за ладони, подтягивая ближе. В его глазах светятся искреннее беспокойство и забота, от которых моя решительность порвать с ним сегодня же отчего-то тает. «Любимая, как ты?» С нежностью в голосе спрашивает он, чуть отстраняется и суетливо оглядывает меня. «Не ушиблась? Прости, я не сразу понял, что происходит. А потом охрана меня не пускала. Я пытался тебе помочь». «Да все в порядке, Ильке». Растерянно бормочу я, бросая по сторонам осторожные взгляды. «Девочки меня спасли». «Да и Рейв помог». С самодовольной улыбкой вставляет Лири. «Без дракона лететь Каре навстречу неведомому». При упоминании Гриаза ноздри Ильки на мгновение раздуваются, а глаза недобро вспыхивают. Он с усилием сжимает челюсть, но уже через секунду полностью сосредотачивается на мне. «Прости, что пришлось принимать помощь от этих чешуйчатых». Ласково тянет он, оглаживая мои плечи и спускаясь ниже. Шершавые подушечки его пальцев чувствительно царапают кожу, проходятся по талии и замирают на пояснице. Очень низко на пояснице, почти на попе. Раньше это вызывало во мне томление, предвкушение чего-то большего. Но сейчас я ощущаю лишь неловкость. И не только потому, что на нас смотрят Мира и Лири. Мне неловко, потому что все мои мысли с Рейвом. Бросаю взгляд в окно и натыкаюсь на Гриаза. В его глазах ни грамма приветливости, лишь холодная отстраненность. Но по сжатой челюсти и играющим желвакам я понимаю, что это лишь видимость. Рейву неприятно видеть меня с Ильке. А завтрак — это хорошая идея. В окно, завалившись почти по пояс, залезает Арм. «Принцесса, позволите составить вам компанию?» «Армониан Маврелик! Рейвард Гриас!» Доносится снизу возмущенный вопль госпожи Бальвус. «Немедленно спускайтесь! Негоже парням залезать в окна к девушкам! Я буду вынуждена подать рапорт о вашем непристойном поведении!» «И тогда мы будем обязаны жениться на милых обитательницах сей спальни?» С хохотом интересуется Армониан. «Пока принц веселится, между мной, Ильки и Рейвом творится неладное. Я пытаюсь избавиться от хватки Эрто, спрятать взгляд от Рейва и чувствую себя при этом настолько несчастной, что хочется прямо сейчас провалиться под пол. Ильки же, прекрасно видя реакцию Рейва, еще сильнее прижимает меня к себе, давя на талию так, что у меня точно останутся синяки. «Оставь девушку в покое, видишь же, ей неприятно», — цедит Рейв. «Кара сама решит, что ей приятно, а что нет», — огрызается Ильке. «Мне больно», — взрываюсь я. «Ильке, да что с тобой? Видят шестеро, я не хочу ссориться. Но ты не оставляешь мне выбора. Оставь нас, мы должны переодеться». Но в глазах Ильке появляется искреннее недоумение. «Конечно, когда это я на него рычала?» «А эти как?» Гневно прищурившись, Эрто кивает на маячащих до сих пор в окне драконов. «А эти сейчас пойдут исполнять приказ завхоза, верно?» Я с угрозой смотрю на принца, понимая, что только он сейчас сможет утащить Рейва и не допустить драки. «Да-да, это же святой долг любого студента!» Арм явно смышленный парень, раз моментально считывает мой посыл. Он дергает Рейва за рукав рубашки, но это не производит никакого эффекта. Гриас, как приклеенный, следит за мной и Ильке. «Вот проклятье!» — наигранно вскрикивает принц и просто валится на друга. Они моментально пропадают из вида, отчего Мира подскакивает и бросается к окну. «Армониан!» — испуганно кричит принцесса, свешиваясь вниз. «Да что этим крылатым будет?» — фыркает Лири, заглядывая через плечо Миры. «Вон уже! С Буэльвус спорят». Девочки принимаются в полголоса обсуждать между собой выход Кушуша и фокус Миры с иллюзорным коконом. А я смотрю на Ильке. Строго и с внушением. «Что?» Наконец-то недовольно кривится он. «А тебе все кажется нормальным?» Эрто секунду вглядывается в мои глаза, а потом его брови виновато приподнимаются. И весь его вид становится таким побитым, что мне даже совестно. Ну, в самом деле, чего я взорвалась? Да еще и при драконах. «Прости меня», — шепчет Ильке, снова притягивая к себе и утыкаясь носом в мою растрепанную макушку. Меня окутывает терпким, очень мужским запахом, но в душе ничего не ёкает. Рейв пахнет грозой и обескураживающей свежестью. «Прости меня, Кара. У меня все стопоры срывает. Едва я вижу, как этот гриас смотрит на тебя. Так, будто ты его. А ты ведь моя, правда?» Ильке как раз об этом. Слова неохотно срываются с губ. Я пытаюсь сформулировать мысли так, чтобы не обидеть Эрто. Да и не уверена я в своем решении. Может быть, стоит обсудить с ним планы на жизнь, и тогда Ильке поймет, что ко мне надо прислушиваться. В конце концов, мы отучимся в Иларии. Мира выйдет за принца, а я уеду обратно в королевство. А если все пойдет наперекосяк, то как посмотрят на мою семью, если я отдам предпочтение нашему заклятому врагу, а не добропорядочному Альве? Нет-нет, о грязи нужно забыть, как о странном, обескураживающем и притягательном, но все же сне. «Стой!» — прерывает меня Ильки, прислушиваясь к чему-то в коридоре. «Парни идут, а у вас дверь сорвана. Я их уведу, чтобы вы могли спокойно переодеться». Эрто подмигивает мне со светлой улыбкой на губах. А потом и вовсе склоняется и легонько целует меня. Не искряще, не волнующе, но очень тепло, отчего сердечко по привычке отзывается тихой радостью. «Договорим потом», — шепчет Ильке, пока я обескураженно смотрю на него. «Принцесса, Лири, увидимся на завтраке. Еще раз спасибо за спасение моей невесты». «Да не за что», — хмыкает Валейт ему в спину и переводит взгляд на меня. «Ему бы вести уроки дипломатических изворачиваний. Был бы лучшим тьютором». «О чем ты?» — хмуро переспрашиваю я, подходя к прикроватной тумбе, где у меня ровной стопкой лежит сложенная форма. Хотя и без вопроса понимаю, к чему клонит Лири. Ильке прекрасно понял, о чем я хотела поговорить, и вовремя ретировался. Знает, что я остыну, и мысли у меня будут другие. «Да все ты прекрасно поняла», — бросает Валейт и принимается переодеваться. «Лири правильно заметила. Кара, тебе надо поговорить с ним в ближайшее время». Мира обеспокоенно посматривает на меня, одновременно надевая брюки. «Даже если Ильке внезапно исправится и начнет прислушиваться к твоим желаниям, то вот его отношение к драконам рано или поздно может спровоцировать скандал. Ты ведь понимаешь, Кара?» «Я все прекрасно понимаю, Мир. Сквозь зубы цежу я. Именно поэтому и не устроила разбор отношений прямо сейчас. И тому две причины. Не уверена, что смогу без ссоры уйти от Ильки. И не уверена, что вообще этого хочу». «Да ладно!» — Лири вздымает бровь. «После всех его собственнических замашек?» «Лири, я с ним 3 года в отношениях и знаю, каким он бывает. Его эти замашки начались только в присутствии драконов. Ильке просто нервничает, защищает и защищается». «Ладно, ладно, не злись». Подруга миротворчески приподнимает руки и резко переводит тему. «В какую столовую пойдем?» «В главную, куда же еще?» Поддерживая такой поворот, произношу я. «Тем более сегодня там обещается знатное зрелище». «Думаешь, Милад все же рискнет прийти в платье Альф?» Хихикает Мира, застегивая форменную рубашку под горло. «Ну не прятаться же ему до конца нашего тут пребывания». Пожимаю плечами я. «Да кто этих драконов знает?» — хмыкает Лири. «Вдруг у него случится какой-нибудь обязательный ритуал чистки чешуек, который займет у него весь год? Или сколько мы тут будем пребывать, Мира?» «Папа сказал, что на Иларию нам отведен семестр. Потом отправимся в Ворвий-Уш, а затем примем гостей в Пацифаль», — задумчиво отвечает принцесса, критически разглядывая китель и собирая с него несуществующие соринки. «Понятно. Круговорот студентов в академической среде», — подытоживает Валейт. «Все Вы готовы?» В комнату, прошмыгнув под руками охранников, влетает Клеона. Драконица скользит на дверном коврике и, нелепо взмахнув руками, останавливается уже посреди спальни. Выглядит битье несколько необычно. Точнее, ее образ прекрасно бы смотрелся в нашей академии, но никак не в консервативной Иларии. А все потому, что на Клеоне, помимо форменной рубашки и пиджака, надеты брюки. Такие же, как на мне и девочках, они подчеркивают ее длинные и стройные ноги, а высокая посадка делает талию битье просто нереально узкой. Тут к гадалке не ходи. Реакция местных дракончиков на такое зрелище будет однозначной. «Мы готовы, только к чему?» Удивленно оглядывая драконицу, интересуюсь я. «У вас новые стандарты формы?» «А?» Еле отдышавшись, переспрашивает Клео, осматривает себя и резко выпаливает. «Вы не представляете, как давно я хотела носить брюки! Это же с ума сойти, как удобно!» «Тебе за это не влетит?» С тревогой уточняет Мира. «Да даже если и влетит, то плевать». Легко отмахивается битье и хлопает в ладоши. «Так, бегом на завтрак. Потом у нас несколько вводных лекций. Оказывается, специально под обменный курс собрали новую программу обучения. Прикиньте». «Ой, как занимательно!» С наигранной заинтересованностью бормочет Лири, поспешно выходя из спальни. Похоже, излишняя энергичность Клео немного напрягает Альву ночи, и поэтому Валейт все время старается держаться от битья на расстоянии. Впрочем, я тоже. Пока мы идем в сторону главной столовой, Клео в пылу рассказа об утреннем сборе гусениц успевает пару раз съездить мне локтем и ладонью то по ребрам, то по шее. Поэтому я решаю отстать всего на шаг и добросовестно изображать свиту принцессы. Как и хихикающая Валейт. От охраны Мира умудрилась отбиться, заставив их остаться на посту возле спальни. Но вот от молчаливого Кайриса принцесса отбрыкаться не смогла. Тень ее отца непоколебима. В точности, как и его воля. Сказал защищать наследницу, значит защищать. Под щебет Клео мы продвигаемся по коридорам Иларии, и я замечаю странность. На каменных стенах вовсю переливаются те самые грибы-сетевики, одно из скоплений которых я так неловко оживила в первый день. Неужели скрытая в недрах замка грибница и впрямь очнулась ото сна? «Ты чего хмуришься?» — украдкой спрашивает меня Лири, отвечая вежливой улыбкой на вопросительный взгляд Клео. «Посмотри, тут растут наши сетевики!» Я киваю на очередную гроздь, которая облюбовала высокий арочный проем, ведущий в центральный холл Академии. «Они же засохнуть должны были сотню лет назад!» Валейт округляет глаза, а потом строго смотрит на меня. «Твоя работа!» «Угу», — бурчу я в ответ. «Ты понимаешь, что драконы могут заинтересоваться? С чего это вдруг дремавшая 100 лет грибница проснулась? И что оживить ее под силу только определенной Альве?» Я искоса смотрю на Кайриса, молчаливой тенью следующего за нами. Валларс, кажется, больше заинтересован проходящими мимо студентами, чем нашим разговором. Но я буду идиоткой, если поведусь на эту обманчивую отстраненность. Тень всегда начеку. «Потом поговорим. Обрываю разговор. Тем более там какой-то беспредел творится». Мы как раз выворачиваем на галерею, опоясывающую мозаичный холл. Внизу, там, где еще недавно складировался багаж прибывших делегатов, обнаруживается большое количество студенток. Приглядевшись, я понимаю, что тут, судя по возрасту, собраны представительницы разных курсов. Но большее недоумение у меня вызывает прохаживающаяся мимо их стройных рядов госпожа Бальвус. «Поскольку в стенах нашей драгоценной Иларии появились разносчицы дурного вкуса и фривольности», долетает до нас мерзкий визг. «Это она про оборотней, что ли?» Склонившись над перилами, предполагает Лири. «Боюсь, что нет». Клео отчего-то резко бледнеет, но с места не двигается. Беспомощно смотрит на нас, будто ждет какой-то подсказки. «Поэтому с этого дня я усиливаю требования к форменной одежде студенток», продолжает повизгивать завхоз. «Любая, кто наденет брюки, бриджи или, прости, всеединые шорты, будет наказываться отработкой в лабораториях или инсектарии. Второе нарушение приведет вас к отчислению. Всем ясно?» На последних словах ее голос переходит на ультразвук, от которого мы вчетвером морщимся, а мне на секунду чудится звон витражей, украшающих стены холла. «Так точно, госпожа Бальвус!» — доносится нестройное. И я четко слышу в этом протест. Похоже, местные студентки порядком замучились следовать идиотским правилам. «Клео, мне очень жаль!» Мира разворачивается к драконице и ласково гладит ее по плечу. Меня же, наоборот, выходка Бальвус выводит из себя. Кто она такая, чтобы ставить новые условия? Насколько я помню слова ректора, у них есть попечительский совет. Да и в конце концов, что за ущемление прав? «Клео, я хоть и чужестранка и не могу лезть в ваши традиции, но тебе не кажется, что эта Жадми немного перебарщивает? Что плохого в брюках?» «Да», — поддерживает меня Лири. «Может быть, в прошлом некая соперница в брюках увела мужика у Буэльвус?» «Бальвус», — машинально поправляет Клео, а Валейт лишь отмахивается. «Неважно, я о другом. Почему вы должны страдать из-за навязанных другими правил и принципов, смысла в которых никакого нет?» Мы втроем смотрим на битье. Драконица переводит взгляд, полный робости, с Миры на Лири и останавливается на мне. «Клео, это не тот запрет, выполнение которого спасет тебе жизнь. Ношение брюк — это твое право, ваше с девочками право». С каждым сказанным мною словом глаза драконицы все больше разгораются святой уверенностью в своих силах. «Точно!» С энтузиазмом выдыхает она. «Я могу сама решать, что мне носить и как себя вести. Спасибо, девочки!» И, не дожидаясь нас, битье припускает по ступенькам вниз. И я и подруги прилипаем к балюстраде, во все глаза следя за тем, что происходит внизу. И, судя по гробовой тишине, которая сопровождает марш Клео, у завхоза случился, если не инфаркт, то инсульт. Но главное, что даже с нашей высоты я вижу, с каким восхищением смотрят на битье остальные студентки. Финальным аккордом становятся сначала робкие, а затем и дружные аплодисменты. «М-да», — раздается над нашими головами задумчивый голос Кайриса. «Сдается мне, эта брючная революция только начало. Принцесса, вы уверены, что стоило начинать знакомство с культурой драконов, ломая их традиции?» «Более чем, дорогая тень, более чем», — отвечает Мира, гордо расправив плечи. «Если я собираюсь стать частью этого мира, значит, и он должен принять часть меня».